Человек произошел от обезьяны. Несколько лет назад один блогер захотел составить представление о мировоззрении читателей своего блога и предложил их вниманию небольшой опрос. Среди вопросов, на которые он просил ответить, был и пункт о происхождении человека, а среди вариантов ответа – человек произошел от обезьяны. Естественно, читатели блога могли не только ответить на вопросы, но и оставить свои комментарии к опросу. И по крайней мере 5 человек, не сговариваясь, попеняли автору на эту формулировку. Так, мол, нельзя говорить. Это неграмотно. Надо было написать «от общих с обезьянами предков». Интересно, что среди авторов подобных упреков не было ни одного оскорбленного в лучших чувствах креациониста или совсем уж невежественного в биологии человека. Я попытался выяснить, чем же так режет глаз первоначальная формулировка, что ее невозможно стерпеть даже в чужом тексте, причем совершенно неофициальном, по сути дела в частном разговоре. Ответы в основном были: нам давали именно такую формулировку и требовали отвечать именно так. Формулировка «общий предок» заняла свое место в матрице моих знаний и так далее. Единственный рациональный аргумент сводился к тому, что формулировка «от обезьяны» создает впечатление, что человек произошел от какого-то из рецентных, то есть ныне живущих, видов обезьян, а это, разумеется, не так. Один из моих собеседников даже утверждал, что названия современных групп вообще нельзя использовать, когда речь идет о вымерших существах. Интересно, это относится только к обезьянам? Или вымерших существ нельзя называть также млекопитающими, птицами, рыбами и так далее? Ведь этими словами называются современные группы животных. А как в таком случае должны были поступать первооткрыватели знаменитой Латимерии? Она принадлежит группе кистеперых, которую считали вымершей еще в конце мезозоя. С открытием Латимерии термин «кистеперы» автоматически стал названием современной группы, и теперь, по логике моего оппонента, его уже нельзя применять к тем, для кого его исходно придумали – вымершим кистеперам. Сама по себе эта логика «не надо говорить правду, а то ее могут не так понять» удивительна и непостижима. Мы привычно говорим «цветковые растения произошли от голосеменных», и не боимся, что кто-то поймет это так, будто предком цветковых была елка, сосна или модное сегодня дерево гингга. Не вызывают недоумения фразы типа «птицы произошли от рептилий», «земноводные произошли от рыб» или даже «ластоногие произошли от хищных» и «китообразные произошли от парнокопытных». Никто не заключает из этого, что предок дельфина – корова. И только когда речь идет о происхождении человека, слово «обезьяна» почему-то непременно должно отсылать к современным видам. Наверное, на этом не стоило бы заострять внимание, но беда в том, что миролюбивая формулировка «от общих с обезьянами предков» обладает двумя тяжелейшими и неустранимыми пороками. Во-первых, она содержит совершенно ложную пресуппозицию, а во-вторых, начисто лишена смысла. Наверное, первый тезис требует некоторых пояснений. Пресуппозиции в филологии называют утверждения, не высказанные в тексте прямо, но подразумеваемые самим его построением. Пресуппозицию как художественный прием часто используют в шутках и юмористической литературе. Фраза «звучит музыкой произведения советских композиторов» вызывает смех именно тем, что из самой ее грамматической структуры следует «произведения советских композиторов музыкой считать нельзя». Но если в данном случае всем понятно, что это шутка, то в других обстоятельствах пресуппозиция может стать средством злонамеренной дезинформации. Известный филолог Ирина Левонтина приводит такой пример. Представим себе, что некий журналист написал о некоем политике, господина НН не выбрали в Думу. Такая формулировка подразумевает, что НН в Думу баллотировался. И если это не так, фраза журналиста вводит читателей в заблуждение, хотя в ней нет ни слова лжи. По словам Левонтиной, это может стать достаточным основанием для судебного иска. НН может обвинить журналиста и издание в распространении заведомо ложных сведений. И по мнению Левонтиной, добросовестный филолог, будучи привлечен к этому делу в качестве эксперта, обязан будет поддержать истца. Не берусь судить, насколько справедливо последнее утверждение, но что подобные пресуппозиции вводят читателя в заблуждение не хуже прямой лжи, бесспорный факт, понимать который можно и не будучи филологом. Если глянуть теперь на фразу «человек произошел от общих с обезьянами предков», то невозможно не заметить, что она содержит в качестве пресуппозиции утверждение, что эти таинственные общие предки не были обезьянами. Еще резче эта пресуппозиция выражена в формулировке «не от обезьяны, а от общих предков с обезьянами». которую обычно используют, поправляя якобы некорректное «от обезьяны». Между тем, это очевидная неправда и нелепость. Конечно же, общие предки человека и его ближайших ныне живущих родственников были обезьянами. Как бы не понимать слово «обезьяна». Разумеется, если спускаться вниз по нашему родословному древу, от общих предков с человекообразными к общим предкам с мартышковыми и так далее, то рано или поздно мы дойдем до таких наших предков, которые обезьянами не были. Но это лишь подчеркивает другой порог благочестивой фразы про общих с обезьянами предков, ее полную бессодержательность. Замените в этой резиновой формулировке «обезьян» на название любого другого живого существа. Справедливость ее нисколько не пострадает. Мы можем с полным основанием сказать, что человек произошел от общих предков с ежами, от общих предков с ужами, от общих предков с чумной палочкой. И все это будут совершенно справедливые утверждения. Ведь для любых двух живых организмов где-то в глубине времен обязательно отыщутся общие предки. Если, конечно, не предполагать, что нуклеотидно-белковая жизнь не только возникала на Земле многократно, но и всякий раз порождала один и тот же код – соответствие между последовательностью нуклеотидов и последовательностью аминокислот в белке. А из всего невообразимого множества белков, слушай главы 12 и 17, всегда выбирала один и тот же базовый набор. Заменив слишком наглядную обезьяну на туманных общих предков, мы превратили конкретное и содержательное утверждение о происхождении человека в смешную банальность наподобие реплики персонажа Джерома «У вас была мать». Разумеется, эту сентенцию нельзя понять неправильно, поскольку ее нельзя понять вообще. Тем не менее, грамотные, образованные, трезвомыслящие люди не только продолжают повторять эту бессмысленную фарисейскую фразу, но и пытаются заменять ею точные и содержательные формулировки в чужих текстах. А школьнику, сказавшему на уроке, что человек произошел от обезьяны, чересчур ревностный педагог может и оценку снизить. Вопрос о причинах такого рвения приходится оставить психологам. Неужели мысль о предке-обезьяне так невыносима даже сегодня, спустя полтора века после обнародования теории Дарвина? Даже согласившись признать свое родство с обезьянами, настырное массовое сознание цепляется за возможность представить это родство хотя бы непрямым. Пусть, мол, между нами и ими будет еще хоть кто-нибудь. Ну хотя бы пустое место, риторическая фигура, создающая впечатление, что там кто-то есть. Или в каждом из нас живет маленькая девочка из воспоминаний протоиерея Михаила Ардова, которая гордо просветила почтенного епископа, что человек произошел от обезьяны, но горько расплакалась, услышав в ответ: «Твою маму как зовут? Наташа? Ну, передавай привет своей Наталье Обезьяновне». Справедливости ради необходимо добавить, что утверждение «человек произошел от обезьяны» тоже содержит некоторую пресуппозицию, как бы намекая, что человек, став человеком, перестал быть обезьяной. Разумеется, это, строго говоря, неверно. Несмотря на то, что человек обладает целым рядом уникальных черт, в том числе чисто биологических, его принадлежность к обезьянам не подлежит сомнению. Так что строго корректной была бы формулировка «человек произошел от другого вида обезьян» или какая-нибудь подобная. Известный биолог и популяризатор Марков на вопрос, правда ли, что человек произошел от обезьяны, отвечает фразой «нет, не произошел, как был обезьяной, так и остался». Конечно, отчасти это намеренный эпатаж, поскольку подобный вопрос, как правило, задают люди предубежденные или тролли. Но с научной точки зрения такой ответ безупречен. Но не будем углубляться в эти дебри. Вот это уж точно вопросы не биологии, а филологии. В конце концов, сегодня слово «обезьяна» не имеет строго систематического значения. В широком смысле термин «обезьяна» может означать любого представителя отряда приматов, однако лемура не специалист-зоолог, недалекий от зоологии человек обезьяной, скорее всего, не назовет. Обычно обезьянами или настоящими обезьянами называют высших приматов, отличающихся рядом характерных черт, обращенные вперед глаза, ногти вместо когтей и так далее. В традиционной систематике их выделяли в отдельный подотряд, противопоставляя прочим приматам. Однако данные молекулярной систематики показывают, что долгопяты ближе к настоящим обезьянам, чем к лемурам. Таким образом, ныне слово «обезьяна» не имеет строгого научного смысла. И коль скоро в массовом сознании логическое отношение человек-обезьяна воспринимается не как родовидовое, а как альтернативное, в рамках такого восприятия утверждение «человек произошел от обезьяны» безусловно справедливо. Ну а теперь давайте вкратце вспомним, от каких именно обезьян и через какие недостающие звенья мы произошли, где и когда это имело место и как вообще случилось.